Глава 9. Я сидел в кресле, чувствуя, как внутри поднимается волна возмущения, протеста, желания вскочить и начать доказывать свою правоту. Но в тот момент, когда я уже открыл рот, чтобы возразить, я поймал взгляд Анны Витальевны. Это был быстрый, почти незаметный взгляд. Человек, не привыкший читать людей, не обратил бы на это внимания. Но я провел достаточно времени в операционных и реанимациях, чтобы научиться понимать невербальные сигналы. И в этом взгляде я прочитал отнюдь не приказ начальника подчиненному, а просьбу союзника. «Подыграй мне, не создавай проблем сейчас, доверься». Именно так это прозвучало. В итоге я захлопнул рот и едва уловимо кивнул. «Как прикажете, Анна Витальевна?» — произнес я ровным голосом, стараясь, чтобы мое лицо не выдало бурю эмоций, которая бушевала внутри. Капитан Лапин, который все это время напряженно наблюдал за мной, словно ожидая взрыва, заметно расслабился. Его плечи опустились, морщины на лбу разгладились. Он явно был доволен тем, что формальности соблюдены, что закон торжествует, что никому не придется составлять протоколы о неповиновении должностному лицу или еще какую-нибудь бюрократическую ерунду. Ну вот и славно. Он поднялся с кресла и одернул китель. Я рад, что мы все понимаем друг друга. Мастер Разумовский, Анна Витальевна, не буду больше отнимать ваше время. Он направился к двери, но на полпути остановился и обернулся ко мне. Потом подошел ближе и заговорил тихо, почти шепотом, так, чтобы Кобрук не слышала. «Держись, лекарь. Лично я ни на секунду не сомневаюсь, что ты сделал все правильно. Я видел, как ты качал этого мужика в полицейской машине. Видел твои глаза. Люди, которые хотят кому-то навредить, так не смотрят». Но он развел руками. «Бумага есть бумага, заявление есть заявление. Мне нужно провести расследование, опросить свидетелей и собрать доказательства. Просто дай время нам разобраться. Неделю, две, и все встанет на свои места». Он протянул мне руку, и я пожал ее. Это было крепкое, честное рукопожатие человека, который делает свою работу, даже если она ему не нравится. «Удачи, капитан», — сказал я. «И тебе, лекарь, и тебе». Дверь за ним закрылась с мягким щелчком. Несколько секунд после ухода Лапина мы с Кобрук сидели в полной тишине. Потом она с шумом выдохнула, откинулась в кресле и полезла в ящик стола. Достала пачку сигарет и зажигалку. «Не возражаешь?» — спросила она, уже прикуривая. Я покачал головой. Формально курить в кабинете было запрещено. Но кто я такой, чтобы указывать главврачу, особенно то, что делать ей в собственном кабинете? Тем более, когда мы вытаскивали Шаповалова, она тут уже все прокурила. Она затянулась глубоко с видимым наслаждением и выпустила струю дыма в потолок. Ее лицо разом постарело лет на 10. Только сейчас я заметил, насколько она устала. Темные круги под глазами, мелкие морщинки в уголках губ, седые пряди в тщательно уложенных волосах. Должность главврача съедала ее изнутри, день за днем, кризис за кризисом. «Спасибо, Илья», — сказала она наконец. «Спасибо, что не стал устраивать сцен. Этот капитан Лапин в целом порядочный мужик, я наводила справки. Но он зануда, каких поискать. Все утро зудел над духом. Отстраните его, Анна Витальевна, по закону положено. Если не отстраните, я буду вынужден доложить прокурору о соучастии в сокрытии правонарушения». Она передразнила его голос. По тембру получилось вполне похоже. «У меня просто не было выбора, понимаешь? Заявление от жены пострадавшего, жалоба от заведующего отделением. Что ж, это формальный повод для прокурорской проверки всей больницы, а у нас и так хватает скелетов в шкафах, уж поверь мне». Я слушал и смотрел на нее, пытаясь понять, что же она на самом деле думает. С одной стороны, она была союзником. Она верила мне, хотела, чтобы я продолжал работу, а с другой, она была бюрократом до мозга костей. Ее первая реакция на любую проблему была не как решить, а как защитить систему. Как защитить больницу, свою должность, свою репутацию. Но в данном конкретном случае наши интересы совпадали. И это было главное. «Но ты же не оставишь этого Жорина?» Кобрук затушила сигарету в пепельнице и посмотрела на меня с выражением надежды почти мольбы. Гаранин уже всем уши прожужжал, что шансов нет, что это овощ, что нужно отключать аппаратуру и не тратить ресурсы. А мне трупы в статистике не нужны, Илья. Особенно такие скандальные, попавшие под взор полицейских. Я сделаю все, что смогу. Ответил я спокойно. Вот только есть одна небольшая проблемка. Вы меня отстранили. Только что. Кобрук хмыкнула и откинулась в кресле. Ой, не начинай, отмахнулась она. Сам все прекрасно понимаешь, шутник. Я верю, ты найдешь выход. Ты всегда его находишь. Недаром. Тебя уже полгорода называют чудо-лекарем. Я задумался. В голове уже складывался план рискованный, но вполне выполнимый. Формально я отстранен от ведения пациента. И по бумагам не имею права назначать лечение, проводить процедуры. Ну и, соответственно, принимать решения. Но ведь это только по бумагам. Их можно и обойти, если найти правильного человека. «Хорошо», — сказал я наконец, — «вот что мы сделаем. Официально лечащим лекарем Жорина будет адепт Семен Величко. Вы его назначите, а я буду его консультировать. Очень подробно, очень детально консультировать по каждому вопросу». Кобрук нахмурилась и затушила сигарету. «Величко? Ординатор? Илья, ну ты же прекрасно понимаешь, что это огромный риск. Он же совсем еще зеленый хомяк, как вы там их у себя называете. Толком ничего не умеет. Опыта ноль. Они тут, конечно, хорошо себя показывали без Шаповалова, но тот случай-то безнадежный. Он не справится с такой ответственностью. А если что-то пойдет не так, и пациент умрет?» «Он справится», — перебил ее я. «В него верю я. Он толковый. Он быстро учится. У него есть главное». Он хочет спасать людей, а не прикрывать свою жопу бумажками. Таких сейчас мало. А если Гаранин? Гаранин может жаловаться сколько угодно. Формально все будет чисто. Лечащий лекарь принимает решение. Я всего лишь консультирую. А консультации не запрещены никакими приказами. Кобрук промолчала, обдумывая мои слова. Потом медленно кивнула. «Ну, ладно, допустим, это может сработать, но учти, Илья, если что-то пойдет не так, я тебя прикрывать не смогу. Официально я ничего не знаю, ни о каких консультациях мы этого разговора не вели». «Понял. Я уже собирался встать и уйти, но вспомнил еще об одной проблеме. Той самой, что была для меня гораздо важнее, чем Боренька в коме. Анна Витальевна. Есть еще один вопрос, личный, но связанный с работой. Она подняла бровь и кивнула, давая понять, что слушает. Вероника Орлова, фельдшер скорой, и ее отец. Они сейчас в психиатрическом отделении под седацией. У них магическое воздействие на разум. Ментальные паразиты. Мне нужен специалист, чтобы их удалить. Паразиты? Кобрук нахмурилась. «Это серьезно. Кто их поставил? Почему?» «Пока не знаю. Капитан Мышкин расследует этот момент, он мне очень помогает, но сначала нужно их вытащить». «А что твой Серебряный, который проверку устраивал? Он же вроде как магистр в этих делах, разве нет?» «Я читала, что он чуть ли не лучший менталист в империи, особенно в западных губерниях». «Увы, недоступен. Я покачал головою». «Срочное дело в столице, дела государственной важности. Насколько мне известно, вернется не раньше, чем через неделю». «Ну что ж, это плохо, очень плохо». Кобрук потерла виски. «Неделя — это слишком много. Если воздействие сильное, за неделю от человека ничего может не остаться. Вот именно поэтому мне нужен другой специалист здесь, в Муроме. Есть один человек, некто Шпак». Реакция Кобрук была мгновенной и красноречивой. Она поморщилась, так, словно я предложил ей съесть целый лимон. С кожурою. «Леня Шпак? Знаю такого. Опытный менталист — это правда. Один из лучших в области, если не считать Серебряного. Говорят, он даже в столице практиковал когда-то, в каком-то закрытом ведомстве. Но характер...» — она покачала головою. «Мерзкий. Жаден до безобразия. Берет втридорога и ни копейки не уступит. Высокомерен, считает себя гением, а всех остальных идиотами. Себе на уме, никогда не зная, что у него в голове. Связываться с ним — то еще удовольствие. Половина коллег в городе с ним не разговаривает после какой-нибудь ссоры. Причем по его же причине. — Анна Витальевна, мне не нужно с ним дружить, — сказал я. — Только консультация. Мне нужно понять принцип работы паразита, его структуру, слабые места. А удалять буду сам. — Сам? Кобрук посмотрела на меня с удивлением. — Илья, ты ж не менталист. Это совсем другая школа, другие техники. — Я знаю. Но у меня выбора нет. Это Вероника. И что-то в моем голосе, видимо, убедило ее лучше любых аргументов. Она помолчала, потом кивнула. — Ну, хорошо, раз такое дело. Вероника — наш сотрудник и ценный фельдшер. Ее все знают, уважают. Больница своих не бросает, так ведь? Я сама позвоню, приглашу его приехать сюда. Я очень настойчиво приглашу. От моего приглашения он не откажется, даже при всем своем паршивом характере. Ему ведь тоже нужны связи, рекомендации, доступ к пациентам, а я могу как дать, так и отнять. Спасибо, Анна Витальевна. Не благодари пока. Она снова потянулась за сигаретой. Посмотрим, что из этого выйдет. Я вышел из кабинета Кобрук и направился в сторону психиатрического отделения. Мне нужно было увидеть Веронику, убедиться, что с ней все в порядке. Ну, насколько может быть в порядке человек с ментальным паразитом в голове. Я не прошел и половины коридора, когда навстречу мне буквально выскочил запыхавшийся Бессонов. Халат расстегнут, волосы растрепаны, на лице выражение человека, который увидел что-то очень неприятное. — Илья Григорьевич! — он схватил меня за рукав, тяжело дыша. — Я вас нашел, слава богу. Бежал по всей больнице. — Что случилось? — Они очнулись. Бессонов говорил быстро, сбивчиво, глотая окончания слов. Час назад, может, полтора. И это был кошмар, Илья Григорьевич. Я такого никогда еще не видел за всю свою практику. Я почувствовал, как внутри немного сжимается холодный узел тревоги. А теперь рассказывай подробно. Оба очнулись практически одновременно. Буквально с разницей в несколько секунд. Сначала отец, потом Вероника. И сразу же началось. Они начали кричать, биться, пытались выломать дверь, хотя та заперта на магический замок. А отец орал про колдунов, про заговор, про то, что его хотят убить. А вот Вероника... Он замялся, и я видел, как ему трудно продолжать. Что Вероника? Она звала вас, по имени кричала. Это все Разумовский, он виноват, он колдун, он нас проклял. И снова, как заведенная. И при этом в их действиях была какая-то слаженность, понимаете? Они кричали разное, но двигались одинаково, как два тела, управляемые одним разумом. И, понимаете, это было жутко, по-настоящему жутко. Санитары потом сказали, что у них мурашки по коже бегали. Я слушал его очень внимательно и чувствовал, как картинка становится все более ясной и все более пугающей. Паразит не просто влиял на них, он становился сильнее. Возможно, кто-то управлял им на расстоянии. Возможно, он питался их страхом, негативными эмоциями, разрастаясь, укрепляя свои корни в их сознании. И что вы сделали? Ну, что делать? Пришлось сидировать. Вкололи двойную дозу. Обычно я не брала их. Они продолжали биться и кричать после даже первого укола. А сейчас спят, но... Бессонов покачал головой. Я не знаю, надолго ли это. Результаты МРТ? Их еще нет. Он развел руками. Очередь на аппарат, вы же знаете, как у нас. Записаны на вторую половину дня. Должны успеть, если ничего экстренного не случится. Я кивнул. Мне не нужны были эти снимки. Но подыграть Бессонову было нужно. Хорошо. Держи меня в курсе. Если они вдруг снова очнутся... Если будут какие-то изменения, любые, немедленно мне звони. Понял, Илья Григорьевич? Палата интенсивной терапии встретила меня знакомым концептом медицинской аппаратуры и запахом антисептика. Боренька по-прежнему лежал неподвижно, опутанный проводами и трубками с закрытыми глазами и серым восковым лицом. Аппарат ИВЛ мерно качал воздух в его легкие. Кардиомонитор выписывал ровные пики сердечного ритма. Семен Величко стоял у компьютера в углу палаты, изучая что-то на экране. Когда я подошел, он обернулся с выражением нетерпеливого ожидания. «Илья, результаты МРТ пришли. Я как раз их смотрю». Я подошел к экрану и вгляделся в черно-белые срезы мозга. Диффузионно взвешенные изображения показывали картину, которую я и ожидал, и боялся увидеть. Обширные зоны гиперинтенсивного сигнала в обоих полушариях. Ишемические повреждения, следы кислородного голодания, области, где нейроны погибли и уже никогда не восстановятся. Но между этими темными пятнами смерти виднелись и другие участки, серые, неопределенные, находящиеся на границе между жизнью и смертью. Пенумбра, зона полутени. Нейроны, которые еще не погибли, но находились в шоке на грани. Нейроны, которые можно было спасти, если действовать быстро и правильно. «Ну, что скажешь?» — спросил Семен напряженным голосом. Ответить я не успел. Дверь палаты отворилась, и в нее влетел Гаранин. Он, как всегда, был одет в свой безупречный белый халат, очки в золотой оправе поблескивали в свете ламп, а на лице застыло выражение торжествующего превосходства. Он подошел к нам, мельком глянул на экран и издал звук, который можно было интерпретировать как смесь презрения и удовлетворения. «Ну что, Разумовский? Я же говорил. Я с самого начала говорил, а вы не слушали». Он ткнул пальцем в экран. «Вот, смотрите. Обширные диффузные ишемические изменения. Множественные очаги некроза. Мозг мертв. Можете распечатать эти снимки и повесить себе в рамочку, как памятник вашей самонадеянности». Я не отрывал взгляда от экрана, игнорируя его выпад. «Но вы видите только то, что хотите видеть, мастер Гаранин», — произнес я спокойно. «Да, повреждения есть, серьезные. Но они не тотальные. Вот здесь, — я указал на серые участки между темными пятнами, — здесь и здесь. Вы видите эти зоны? Это пенумбра. Это нейроны, которые еще живы. Они в шоке, они на грани. Их метаболизм замедлен почти до нуля. Но они живы, и их можно еще спасти». Гаранин фыркнул. «Пенумбра. Ха! Красивое слово для самообмана! Эти нейроны умрут в ближайшие часы, максимум сутки. Это неизбежно. Никакое лечение. Терапевтическая гипотермия», — перебил его я. Он осекся и уставился на меня так, словно я только что предложил лечить пациента танцами с бубном. «Что?» «Управляемое охлаждение тела пациента до 32-34 градусов. На 24 часа, возможно, дольше. Это замедляет метаболизм мозга, снижает его потребность в кислороде и останавливает отек. И что самое главное, прервет каскад апоптоза». «Апоптоза?» Гаранин выплюнул это слово как ругательство. «Запрограммированной клеточной смерти», — объяснил ему я как студенту. «После ишемии в поврежденных нейронах запускается цепная реакция самоуничтожения. Процесс этот не мгновенный, растягивается на часы и даже дни, но его можно остановить. Охлаждение замедляет все биохимические реакции, включая апоптический каскад. Мы можем дать мозгу время, шанс на восстановление». Лицо Гаранина налилось кровью. Он буквально задыхался от возмущения. «Охлаждать? Пациента? После остановки сердца? Да вы в своем уме, Разумовский! Это вызовет злокачественную аритмию, брадикардию, фибрилляцию. Это прямой путь на тот свет. Это запрещено всеми протоколами. Шарлатанство, а не лечение». «Мастер Гаранин», — я говорил терпеливо, как лектор, объясняющий азы первокурсникам, — «позвольте объяснить. Наша цель не сердце, а мозг. Сердце мы будем контролировать. Постоянный мониторинг ритма, готовность к дефибрилляции, медикаментозная поддержка. Риски есть, я не отрицаю этого, но они управляемые. А вот для мозга польза огромна. Это современный подход, который уже доказал свою эффективность во многих случаях постреанимационной энцефалопатии. «Современный подход!» — Гаранин всплеснул руками. «И где же он доказал свою эффективность? В каких-нибудь экспериментальных лабораториях? В фантазиях молодых адептов, которые думают, что умнее всех? В лучших клиниках мира?» И это было правдой. «В моем мире, в моей прошлой жизни, терапевтическая гипотермия после остановки сердца была стандартом лечения. Да я сам применял ее десятки раз. И видел, как люди, которых уже все списали со счетов, приходили в себя и возвращались к нормальной жизни». Гаранин молчал несколько секунд, буравя меня взглядом, а потом на его лице появилась злорадная усмешка. «Все это прекрасная теория, Разумовский. Очень прогрессивная, очень современная. Но она не имеет абсолютно никакого значения. Вы отстранены от этого пациента официальным приказом главврача, так что вы не имеете права ничего назначать. Вы не имеете права даже находиться в этой палате». Я кивнул спокойно, без тени раздражения. «Абсолютно правы вы, мастер Гаранин. Я отстранен. Лечащим лекарем этого пациента является ординатор Величко. Вот ему и принимать решение». Я повернулся к Семену. Гаранин тоже. Мы оба смотрели на молодого ординатора, и я видел, как на него обрушивается вся тяжесть момента. Вся ответственность и, разумеется, страх. Сеня стоял бледный, с выступившими на лбу капельками пота. Взгляд его метался между мной и Гараниным, между снимками на экране и неподвижным телом в кровати. Разумеется, он был напуган. Разумеется, он сомневался, и он понимал, что от его решения прямо сейчас зависит жизнь человека. Наши глаза встретились, я чуть заметно кивнул ему ободряюще, уверенно, мол, ты справишься, я верю в тебя. «Но...» — Гаранин сложил руки на груди. «И что скажете, адепт Величко? Будете слушать этого авантюриста, который хочет заморозить вашего пациента до смерти, или примите разумное решение и признайте, что случай безнадежен?» Семен сглотнул. Я видел, как двигается его кадык и как дрожат его руки. Он перевел взгляд с Гаранина на меня, потом на экран со снимками, а потом на Бореньку. И вот тут я увидел, как что-то изменилось в его глазах. Нет, страх никуда не делся. Но вот к нему добавилось еще что-то — решимость и упрямство. Та самая искра, которую я заметил в нем еще при первой встрече. «Я...» — начал он тихо, и голос его дрогнул. Он откашлялся и заговорил снова уже тверже. «Я согласен с Ильей. Я хочу спасти пациента и не смотреть, как он умирает. И хочу попробовать, хочу сделать невозможное. Мы будем проводить гипотермию». Несколько секунд в палате стояла полная тишина. Только писк мониторов и шипение аппарата ИВЛ. А потом Гаранин издал какой-то нечленораздельный звук, нечто среднее между рычанием и визгом, и его лицо перекосило от ярости. «Вы оба!» Он ткнул пальцем сначала в меня, потом в Семена. «Я этого так не оставлю, слышите? Не оставлю! Вы ответите за убийство пациента! Вы ответите перед законом, перед гильдией, перед всеми! Я иду к Кобру прямо сейчас!» Он развернулся и вылетел из палаты, в очередной раз шарахнув дверью с такой силой, что задребезжали стеклянные шкафчики с медикаментами. А мы с Семеном остались одни, не считая Бореньки, который, к счастью, ничего не слышал из всего этого представления. «Ну что?» Семен повернулся ко мне. Лицо было еще бледным, но решительным. «Будем делать что-то?» Я посмотрел на него, но уже не как на ученика или на подопечного, а как на коллегу, который только что принял одно из самых трудных решений в своей карьере. «Будем?» Я положил руку ему на плечо. «Но сначала мне кое-что от тебя потребуется. Кое-что очень важное». «Что же именно?» Я помедлил, подбирая слова. «Семен, расскажи-ка мне о своей искре. Какая она? Что ты чувствуешь, когда лечишь? Как она течет через тебя?» Он удивленно моргнул, явно не ожидая такого вопроса. «Моя искра? Но при чем здесь?» «А при том, — сказал я, — а при том, что для того, что я задумал, мне потребуется не только оборудование и лекарства. Мне будет нужна магия, и я хочу понять, как мы можем объединить наши силы».